Глава 11. Как их искушал дьявол. Поначалу адский грохот оглушил, слился в неразборчивую какофонию, а происходящее показалось совершенно непонятным хаосом. Потом, когда он немного присмотрелся, стал соображать, что тут к чему. Благо, понять это было не так уж трудно неплохо выученному офицеру. На равнине кипел конный бой, неисчислимое множество всадников перемещалось в яростные сечи. Лязг оружия, вопли торжества и боли, грохот копыт, отчаянный визг раненых лошадей. Сон, конечно, но удивительно реалистичный. Поручик Савельев наблюдал за битвой откуда-то сверху, похоже, с широкой вершины высокого отлогого холма. Он сидел верхом на коне с аккуратно подстриженной гривой. Конь стоял смирно, и рядом располагались другие всадники. Он этого не видел, а словно бы откуда-то знал. Очень быстро он сообразил, что как бы пребывает в чьем-то чужом теле и смотрит на происходящее глазами этого человека. Самостоятельно он не мог предпринять ничего. Хотел посмотреть вправо, не получалось. Хотел глянуть, кто стоит рядом с ним слева, опять-таки не вышло. Он наблюдал только то, что видел тот, в чьем теле поручик оказался. Справа кто-то охнул, отчаянно завопил. Ай-ай-ай! Внизу, на равнине слева от зрителей, вдруг накренилось высокое знамя на позолоченном древке. Квадратный кусок ярко-синей материи с изображением черной птицы, висевшей на горизонтальной перекладине наподобие древнеримских вексиллумов. Так и не выпрямившись, клонилась к земле. Клонилась. Рухнуло наконец, и синее полотнище моментально оказалось смято промчавшимися по нему всадниками в странных кольчугах и коротких желтых плащах. Торжествующий вопль пронесся над равниной. Совсем рядом звонко и отчаянно зазвенел гонг. Откуда-то слева, понукая коней безнадежными криками, вылетела кучка всадников и мчалась на перерез тем, кто только что втоптал в землю копытами коней синее знамя. Шиблись. Лязг железа, поручик видел, что кинувшихся на перехват гораздо меньше, чем атакующих, так что исход схватки предсказать нетрудно. Он начинал понимать расстановку сил. Нападающие в желтых плащах, они со всех сторон рвутся к холму, а противостоят им всадники в черных и синих плащах. Понятно уже, что желтые перехватили инициативу. Не только числом, сколько яростью, а черно-синие больше обороняются, пытаются создать кольцо вокруг холма, ни к чему более не стремясь. «Ой-е, остановите их! Кем? Разве это твоей охраной? Нет уж, не трогать с места. Больше у меня никого нет. Сделай что-нибудь, собака ленивая, хоть что-нибудь сделай!» Поручик откуда-то знал, что эти слова обращены к тому, в чьем теле он сейчас находится, и знал, что услышал собственный голос. «Не могу». «Собака никчемная! Вот они, вот они!» Тот, чьими глазами поручик смотрел на происходящее, повернул голову в ту сторону. Его охватила столь лютая ненависть, что у поручика на миг помутилось сознание. Конский отряд в желтых плащах, выстроившись клином, отчаянно прорубался к холму. Над ним реяло странное знамя. На высоком шесте диск золотого цвета с каким-то неразличимым отсюда изображением, и по его краям развиваются конские хвосты красного цвета. Нападающие, отсюда видно, охвачены какой-то бешеной решимостью. Они ломят, словно кабан сквозь камыши, рубятся отчаянно, их сабли мелькают, порой представая широкими сияющими полосами. А защитники холма, наоборот, дрогнули, потеряли себя. Они еще дерутся, еще держат подобие строя, но видно, что их боевой дух бесповоротно сломлен, и очень скоро они способны припустить в рассыпную. Тот, в чьем теле поручик оказался, кипел от ненависти, а вот сам поручик, если бы удалось такое, рот бы разинул от несказанного удивления. Это Лиза рубилась в первых рядах атакующего клином конного отряда, прямо под знаменем с багряными конскими хвостами. Он не мог ошибиться, ее лицо, пусть и искаженное сейчас яростью, ее волосы, длинными прядами, выбившиеся из-под золоченого шлема, ее глаза — Сверкающая кольчуга, украшенная чеканными золотыми дисками, желтый короткий плащ с прорехой от сабельного удара, черный высокий конь с пенной мордой и бешеными глазами, богатая уздечка, увешанная причудливыми бляхами. Ее сабля обрушилась, и заступивший дорогу всадник грянулся под копыта, а конь с опустевшим седлом шарахнулся в сторону. Одним отчаянным рывком отряд в желтых плащах продвинулся на несколько конских корпусов. Оборонявшиеся раздавались в стороны, отступали. Как ни надрывался частыми ударами гонг на холме, как ни орал оглушительно кто-то рядом с поручиком. Багряные конские хвосты оказались уже совсем близко. Поручик видел, как Лиза, привстав на стременах, насколько удалось, крест-накрест махнула саблей над головой. Слева вылетел еще один построенный клином конный отряд в желтых плащах, но без знамени, и, разворачиваясь лавой, пошел на соединение с первым. Гонг замолчал. Тот, в чьем теле поручик оказался, не отводил от Лизы глаз, кипя от ярости, даже, кажется, рыча и подвывая под нос. Они встретились взглядами, и Лиза, уличив момент, погрозила клинком, улыбнулась так, что у любого мурашки пошли бы по коже. Это была она, и не она, дикая амазонка, совсем близко увидевшая заклятого врага, предвкушавшая встречу и расплату. Такой никак не могла быть его Лиза, благонамеренная барышня из хорошей купеческой семьи. Но эта отчаянная предводительница лихих конников походила на нее, как две капли воды. С окровавленным клинком, разметавшимися волосами, сбившимися на бок шлемом, горящими глазами, удалая и яростная, она была прекрасна, и для кого-то сейчас сама смерть. Очаровательная дикая смерть рвалась к холму во главе своей бешеной равы. Сине-черные поворачивали коней, пытаясь уйти. Кто-то заверещал, как заяц. Справа несколько беглецов столкнулись, их кони упали, образовав кучу малу. До золотого диска, обрамленного багряными конскими хвостами, казалось, можно уже набросить камнем. Теперь видно, что на нем отчеканена волчья голова в окружении непонятных знаков. Желтые плащи достигли отлогого подножья холма, послышался знакомый женский голос, исполненный незнакомой ярости и воли. «Живыми! Всех живыми! Прочь, прочь!» — отчаянно завопил кто-то рядом. Стоявшие на вершине всадники поворачивали коней, галопом спускались с противоположной стороны холма. Чей-то конь слева споткнулся, полетел через голову вместе с всадником. Тот, в чьем теле поручик находился, несся за остальными. Потом была долгая бешеная скачка, очертя голову по необразимой степной равнине. На горизонте справа и слева виднелись округлые холмы, слишком правильные, кажется, чтобы быть творением природы. Рассмотреть их толком не удалось. Всадник остервенело понукал коня, стараясь не отстать от спутников. Трава, цветы, все сливалось в пеструю полосу, несущуюся под ноги с невероятной быстротой. Впереди столь же неразборчивыми яркими пятнами мелькали силуэты собратьев по несчастью. Неизвестно, сколько продолжалась скачка, но такое впечатление довольно долго. В конце концов, всадники с галопа перешли на крупную рысь. Теперь только поручик мог рассмотреть, что их шестеро, не считая его самого. Местность вокруг изменилась, появились высокие утесы, уже ничуть не напоминавшие дело человеческих рук. Их бока зияли бугристым нагромождением камня, вынесенных на поверхность подземных пластов. И сейчас в степях под Шантарском таких сколько угодно. Окружающий ландшафт становился все более гористым. Кони, перейдя на шаг, цепочкой двинулись меж громоздившихся утесов, то поросших густым лесом, то голых, поднимаясь вверх-вверх. Вереница всадников проехала по узенькому карнизу. Справа каменная стена падала вниз вертикальным обрывом. Далеко внизу, так далеко, что могучие сосны казались не более спички, протянулась обширнейшая долина, замкнутая у горизонта цепью темно-синих горных вершин. Справа вздымалась стена светло-рыжего, выкрашенного временем камня. Они оказались в небольшой, почти круглой, окруженной со всех сторон скалами долине. Посередине располагалась небольшая крепость, 4 круглых башни по углам и одна над невысокой аркой ворот, кладка из неотесанного камня, невысокие зубцы по гребню стены, по вершинам башен синее знамя с черной птицей, вяло трепыхавшееся на слабом ветерке.